Глава 14. В день коронации ветер дул из пустыни. Это был не Хамсин, и небо оставалось ясным и синим, но он трепал бело-голубые флаги на мачтах, которыми снова украсили городские улицы и дворец, задирал юбки жрецам, простым горожанам, знати и рабам без разбора. Хатшепсут чувствовала, как он бодается, словно нетерпеливый кот, когда ее трон подняли на носилки, и косички парика стали хлестать ее по лицу. На этот раз она оделась подчеркнуто просто. На ней была лишь юбка из мягкого белого льна, да немного серебра, как подобает царице. Маленькая диадема с коброй красовалась на ее голове, удерживаемая на месте бронзовыми шпильками. Украшение горело на солнце, так как для пестрых балдахинов день был слишком ветреный, и они с Тутмосом плыли над головами толпы, у всех на виду. Когда процессия выстраивалась за спинами царственной пары, наступила заминка. Хатшепсут спокойно ждала, слушая приветственные крики толпы. — Я поступаю правильно. — Справедливо, — думала она. — Он нужен им. С ним они чувствуют себя в безопасности. Я для них велика и прекрасна, но не так велика, как царь, и не так прекрасна, как глава, на которой покоится двойной венец. Надежность — вот чему они так бурно радуются. Так пусть они ее получат. Пусть народ и избранный им царь осчастливят друг друга, в то время как я продолжу путь, предначертанный моим отцом, и опутаю все царство цепью моей власти. Корона мне для этого не нужна. Пусть ею забавляется этот никчемный человек. Всю жизнь меня заботили лишь две вещи — народ и власть. И пусть народ я на время потеряла, власть все еще со мной. За золото всех приисков в моих владениях не поменялась бы я сейчас с Тутмосом местами, ибо что он такое сам по себе? Разве Бог зачал его? Тутмос взмахнул рукой, и процессия двинулась вперед. Порывы ветра разносили звуки труб и барабанов далеко над рекой. Хатшепсут смотрела, как покачивается вверх-вниз лысая голова ее мужа, маленький белый шарик над высокой, богатой изукрашенной спинкой трона, на котором в день своей коронации восседала она. «Как давно это было!» — подумала она. «На самом деле прошло всего 5 лет. 5 лет!» Сейчас мне 20, и за такой короткий срок моя жизнь еще раз переменилась. В этом ли смысл моего смертного существования? О, Амон, отец мой, останусь ли я в твоих глазах, в глазах всего Египта, не более чем своевольной женой слабого, колеблющегося фараона? В гордости возросла я. Семя твоих бессмертных и прекрасных чресл в гордости жила, исполняя волю твою. Вся ее душа бунтовала, крича, что это не конец, что не для того появилась она на свет, чтобы вечно ездить позади своего брата. Вплетенные в ее парик серебряные лепестки, которым ветер подарил подобие жизни, хлестали ее по щекам, и она гнала прочь обиду, грозившую поглотить ее целиком. «Я умею ждать», — думала она, сходя на землю, — «вся моя молодость еще впереди». Хатшепсут медленно подошла к месту, где стоял Тутмос, придавленный к земле золотым нарядом царя. Она взяла его за руку, как когда-то брал ее за руку отец, и, бросив испепеляющий взгляд на Менену в леопардовой шкуре, повернулась к первому пилону. Тут же взвыли рога, и в руках ее жриц зазвенели систрумы. Церемония прошла, как полагается, и Тутмос II стал также золотым гором, повелителем Нехбета и первого Архета, царем, наделенным божественной властью, сыном Амона, эманацией Амона, избранником Амона, возлюбленным Амона, мстителем Ра, прекрасным в восходах, князем фиванским, властью, которой повелевает всему быть. Его вместе с божественной супругой унесли обратно во дворец, и всю дорогу вокруг них бесновалась ликующая толпа, в истерическом восторге, едва не поглотившая царскую процессию. На Великом Перу знать и подданные царя оказали новому повелителю все полагающиеся их сану знаки почтения. Однако молодые люди, которые когда-то сидели на подушках и взирали на Тутмоса I и его дочь снизу вверх, теперь замешались в толпу, окружавшую царственную чету. Сен-Мут оказался между Сен-Меном и новоиспеченным фараоном. Тутмос, похоже, не интересовался разговорами. Он неумеренно много пил и ел, поднимая голову лишь для того, чтобы опытным глазом оценить прелести той или иной танцовщицы при виде его пухлых рук, хватающих еду, и живота, свисающего над украшенным драгоценными камнями поясом. Сен-Мут установилось все тоскливее. Зато Хатшепсут, казалось, веселился. Она смеялась и болтала со всяким, кто проходил мимо, такая маленькая и изящная по сравнению с расплывшимся царем. И все же Сен-Муту показалось, что в ее пронзительном смехе он услышал ноту отчаяния. Он ощутил, что эта беспрестанная болтовня преследует лишь одну цель — забыться. День перетек в вечер, вечер в позднюю ночь. Наконец Тутмос осушил последний кубок и встал на ноги. За ним последовали знаменосец и другие чиновники, которым полагалось сопровождать молодоженов в новый дворец Хатшепсут. Царица немедленно умолкла и покорно заняла свое место за спиной у Тутмоса. И только Сен-Мут заметил, как судорожно вздрогнули ее пальцы, расставаясь с металлом кубка, как напряглись умощенные маслом плечи. Он повернулся и увидел рядом с собою Хапусанеба. «Успокойся, друг мой!» — раздался его густой глубокий голос. «Помни, она божество, великая и могущественная царица. Думать о ней иначе — грех. Не хмурься понапрасну, она в этом не нуждается. Кроме того, Тутмос весьма сведущ в искусстве опочивальни. Большую часть жизни он провел, непрерывно доказывая свое мужество. Для маленьких рабынь и всех его наложниц он просто бог». Но Сен-Мут не рассмеялся, как хотел. «Приходите ко мне сегодня», — предложил Хапусанеп. «Ты и твой брат. Посидим в саду, поболтаем для разнообразия о каких-нибудь пустяках, о рыбалке, к примеру. День завтра неприсутственный, так что можешь заночевать у меня в комнате для гостей». Сен-Мут с благодарностью принял приглашение. Окликнул Сен-Мена, и все трое вышли из зала через сад. Царственная чета уже удалилась. По дороге к причалу им повстречались Менх с девушкой и еще один молодой человек по имени Тахути, протеже старого Инени, учтиво приветствовавший Хапусанеба. Пока они ждали, когда подадут лодку Хапусанеба, Сен-Муту представили Джехути, надменному аристократу из Гермополя. Так компания, они из 7 или 8 человек вместе с женщинами, и отплыли в дом визиря севера, который стоял мили выше по реке. Через сад они прошли на лужайку, освещенную развешенными на деревьях лампами, которые покачивал легкий ветерок, все, что осталось от дневного урагана. Там, сидя или лежа в теплой траве, потягивая вино и болтая, провели они остаток ночи. Сен-Мут наслаждался компанией. Он оказался среди людей столь же любознательных, остроумных и образованных, как он сам. От разговоров о рыбалке и борьбе они переходили к обсуждению классиков, от речений бога Имхотепа к прекрасному храму Хатшепсут, и за все это время ни словом не упомянули нового царя. Когда остальные разошлись по домам, Хапусена пригласил Сен-Мута с Сен-Меном в свой кабинет, где молодые люди открыли еще вина и стали вспоминать родных и свою юность. Хапусенеп серьезно слушал рассказы братьев о жизни на ферме и сам угощал их байками о бесшабашной молодости своего отца и о своем детстве, которое прошло здесь, под сенью могущественнейшего трона в мире. Спать они в ту ночь так и не легли. Хатшепсут выпроводила последних рабов и с неохотой закрыла за ними дверь. Затем повернулась поглядеть на молодого мужа. В тусклом свете ночника, горевшего на столике у ее ложа, усыпанного ароматными цветами лотоса и лепестками мирры. Он уже снял двойной венец и бережно положил его на стол. Она смотрела, как услужливо отражают игру света и теней его, гладкие красно-белые бока, символ всего, к чему она так долго стремилась и что потеряла. Тутмос разливал вино, и она неспешно направилась к нему, потирая на ходу запястья, натертые серебряными браслетами. Девушка сняла украшения и швырнула их на свой стол, когда он протянул ей кубок. Она с раздражением отказалась, и без того утомленная тяготами дня. — Я не хочу больше пить, — сказала она, — и тебе, по-моему, тоже хватит. — Я всегда выпиваю на ночь бокал вина, а зимой подогретого, — ответил Тутмос. Запрокинув голову, он опорожнил кубок, причмокнул губами и поставил его на стол. А Хатшепсут смотрела на него и ждала. Он снял сандалии, ослабил пояс и вздохнул. «Не часто мне теперь придется самому раздеваться». Резко вскинув голову, Хатшепсут развернулась и демонстративно отошла к своему туалетному столу. Когда она сняла диадему и парик, ее собственные черные волосы, освобожденные из заточения, тяжелой ароматной волной упали ей на плечи. Она нетерпеливо провела по ним руками, и Тутмос вдруг затих, глядя, как они сияют в свете ночника. «У меня ты будешь раздеваться сам», — ответила она ядовито. «Мои рабыни не привыкли умощать мужские тела». Не слыша ответа, она повернулась к нему сама. При виде его лица она снова бросила быстрый взгляд в зеркало. «И нечего на меня глазеть! Точно женщины никогда не видел!» — прикрикнула она на него. «Уж я-то знаю, что тебе говорят в гареме!» «Ты прекрасна!» Медленно, охрипшим от волнения голосом, произнес Тутмос. «В наряде царицы ты кажешься не настоящий, а вот так, с распущенными волосами и обнаженными руками, тебе нет равной во всем Египте». В три широких шага он оказался рядом с ней. Не успела Хатшепсут заговорить, как его губы уже нашли ее рот, руки утонули в ее волосах, тело тесно прижалось к ее телу, и она почувствовала, что отвечает на его поцелуй, а его губы оказались куда тверже, чем она ожидала. Против ее воли, притязания его тела пробудили в ней ту часть ее существа, которая неизменно подчинялась исполненному беспощадной решимости разуму, всегда твердо уверенному в своих целях. Он рассмеялся прямо ей в рот, почувствовав, как неожиданно обмякли напряженно встретившие его натиск руки. «Разве мы не можем любить друг друга хотя бы немного?» — тихо спросил он. Его ладонь нащупала ее грудь. «Ведь мы же брат и сестра. Почему бы нам не взять и не родить наследника без всяких осложнений?» Его дыхание пахло вином. Она чувствовала запах его пота, смешанного с ароматом масла, растекшегося по его груди и плечам. Без слов Хатшепсут тряхнула головой и легкими вскриками побуждала его продолжать. Прежде чем они упали на кровать, две мысли мелькнули в ее голове. Одна из них была о Сен-Мути. В пароксизме страсти она вспомнила его крепкие плечи, упругую юную плоть под своими пальцами. Другая была о самом Тутмосе, о том, какой он нерешительный и как бездумно растрачивает свои и без того небольшие способности правителя. И ей открылась трагедия мужчины, вынужденного расточать свои силы и способности в удовольствиях плоти, вместо того, чтобы укреплять и приумножать их в залах власти. Она хотела поговорить с ним, когда все кончится, узнать его получше. Но он тут же заснул, слегка похрапывая, разбросав свои слабые, нетренированные руки и ноги по ее изысканным покрывалам. Ей вдруг стало противно. Она встала, накинула халат и уселась в кресло. Хатшепсут обрадовалась, заметив, что ночная тьма начинает потихоньку уступать место рассвету. Опустошенная духом и телом, она сидела до тех пор, пока не стали ясно видны картины на стенах. Тогда она подошла к ложу наклонилась к Тутмосу и слегка встряхнула его за плечо, окликая по имени. — Просыпайся, верховный жрец скоро будет здесь, — прошептала она. Он только застонал и перевернулся на другой бок, уткнувшись головой в украшенную кольцами руку, с которой еще не стерлась вчерашняя хна. Когда зазвучал хвалебный гимн, Тутмос открыл глаза. Сидя бок о бок на кровати, они слушали, как жрецы поют хвалу Ра, и глядели, как скользят по полу его жемчужные пальцы. Хатшепсут заметила, как вспыхнули глаза Тутмоса, когда он услышал слова гимна. «Они не для тебя», — подумала она. «Всегда, во веки веков, они только для меня». Как только гимн отзвучал, Тутмос поцеловал ее и поднялся. — Сегодня я еду на охоту, — сказал он. — Не хочешь присоединиться? — Нет, не сегодня. У меня другие дела. Он пожал плечами. — Разумеется. Улыбнулся нерешительно. — Ты примешь меня сегодня ночью? Хатшепсут взглянула на него. На его круглые щеки, большие глаза, жидкие прядки темных волос, оставшиеся по бокам обритой головы. И против своей воли прониклась к нему какой-то жалостью. Он был красив на свой неопределенный манер и трогателен, как ребенок. Она склонила голову. — Сегодня приходи, если хочешь, но не завтра. Завтра я буду целый день заниматься делами, и к вечеру у меня не будет сил. — Хорошо. Широко зевнув, он зашлепал к двери. — Полагаю, знать соберется посмотреть, как я купаюсь. Пусть твой аппетит за завтраком будет не меньше, чем мой прошлой ночью Хатшепсет. Она встала и поклонилась ему, фараону всего Египта. Когда он ушел, женщина кликнула слуг, чтобы перестелили постель, а сама вошла в ванну и, расслабившись, отдалась воде, закрыв глаза. Пока ее массировали, Хатшепсут уснула, но легкий завтрак освежил ее. Поздним утром царица поела фруктов, запивая их водой, и, делая вид, вот не замечает глупых проницательных взглядов и жеманных улыбок рабыни, которая убирала ей волосы. Потом вышла Снофред погулять в саду, радуясь чистой прохладной траве, сухому шепоту деревьев, простору, напоенной светом тишине. Она не вдавалась в размышления о том, какие чувства вызывает у нее Тутмос. Хотя Хатшепсут давно выросла, у нее никогда не было любовника. В глубине души ей хотелось быть Сенмутом. Ей нужны были сочувствие и поддержка, которые она неизменно встречала в глубине его темных глаз, его насмешливая полуулыбка, выдававшая быстрый ум. Но женщина не посылала за ним. Почти весь день она провела снаружи, бесцельно бродя по саду, пойманная в ловушку времени, в которой часы складываются в дни. Дни в месяцы и годы, а те проходят, увлекая за собой и ее в никуда. Вечером она неохотно вернулась к себе, чтобы принять ванну и переодеться, так как знала, что Тутмос пообедает в попыхах и будет у ее двери едва стемнеет. Но Фред, ошибочно приняв вздохи и долгое молчание госпожи за признаки возникающей любви, достал ее лучший наряд и наполнила комнату ароматами ладана и мирры.